Что мешает быть честным с собой и с другими? Конечно, если в детстве мы были отвергнуты и нелюбимы. Я не хочу есть эту кашу. Как ты можешь? Я так старалась. И вот малыш оцепенел. Малышка сжалась и напугалась. Хорошо, я все проглочу, лишь бы мама осталась довольна. И пусть меня будет тошнить, невкусно и животику больно. Прививка, укол. Не смей рыдать, рот закрой и потерпи. Перед другими меня не позорь, люди смотрят, не ори. И таких вот сотни, тысячи незаметных самопредательств. Миллион убеждений, ложных табу и мнимых обязательств. Родители предавали себя и нас научили. Мы вырастаем. Чего на самом деле хотим, мы искренне даже не знаем. Мы все так привыкли, что кто-то другой важнее нас самих. Поэтому честность спряталась, глаза в пол, голос притих. Бывает, мы врем себе и другим не потому, что мы лживы. Нас часто шокируют люди, которые искренны и правдивы. Они иначе росли, без прививок, без двоек в дневнике? Их что, не заставляли в садике съесть пленку на молоке? Нет, они себя как франкенштейны по кусочкам собрали. Чтоб мы, глядя на их честность, себя больше не предавали. Да. Я тоже, как то чудовище, каждое утро себя лечу и латаю. Как иглу беру ручку, дневник и дыры в душе зашиваю. Кто швы мои видел, тот меня считает монстром холодным. Великим манипулятором, гением злым и беззаботным. Но каждый увидит лишь свое зеркало и иногда ужаснется. Свою лишь неправду и манипуляции признать им придется. Все-все в наших руках. Главное — быть честным с собой. Чтобы идти не за толпой, а за своей нежной мечтой.